Глава 7. Доктор изобретает шприц для непослушных детей. Один раз в год и палка стреляет. Конец злой ведьме. Доктор стетоскоп Клестирович ехал в трамвае номер 9 и вез в медицинском саквояже зеленую пилюлю для шляпочкиной бабушки, шприц, фонарик и еще много чего. Доктор был таким человеком, что никогда не сидел без дела. Если ему не о чем было думать, то он мастерил какой-нибудь новый медицинский инструмент. Дома у него лежали, например, ветряная ручная дрель, на которую надо было просто дуть. И она сверлила пациенту зубы, как бормашина. Но только не больно. Или телескоп для заглядывания в рот, который сам говорил «Скажите А, больной!» и видел даже Луну сквозь весь организм, а попутно и все болячки внутри больного. Сейчас доктор вертел в руках фонарик и думал, к чему бы его приспособить. Может, приладить его к шприцу, чтобы можно было делать уколы ночью, когда дети спят и не волнуются. Подкрадусь и кль! Вдруг трамвай как дернется на мосту. Завизжали тормоза, и трамвай соскочил с рельсов. Что за страна? Горестно подумал доктор стетоскоп Клестирович. Даже с рельсов соскочить не могут без визгу. Уеду я, наверное, к Тарабарскому королю. Вот только язык их дурацкий выучу. Почерк у меня уже дурацкий, а вот слов еще не знаю. Он поинтересовался у вагона вожатого, почему соскочили. В сказочном городе нечасто трамваи соскакивали с рельсов. Вагоновожатый не ответил, открыл дверь и объявил: «Приехали! А кто очень интересуется, может выйти, а заодно и погулять. Если кому страшно, женщина, это я вам говорю, с ребеночком. Мальчику лучше пописать прямо с моста, а не в трамвае. То еще феерическое будет зрелище». Доктор вышел погулять и вдруг увидел, что мост перепилен пополам вместе с рельсами. В мосту дыра. Выходило, что вагоновожатому надо давать орден за то, что спас трамвай и пассажиров, а заодно и его, доктора стетоскопа Клестировича. Доктор подошел к краю пропасти, глянул вниз, и от вида высоты у него захватило дух. И ему тут же захотелось самому, как тому мальчику, устроить феерическое зрелище. Но это показалось ему не очень приличным, так как внизу, под мостом, вдруг оказалось очень людно. Сейчас расскажу, дружок, почему. Тут новый удар потряс многострадальный мост. Это подошел наш военный корабль «Торчащий», теперь с другой стороны. Ведь он возвращался назад, на боевое дежурство. Кусок моста, застрявший в трубе, клином вошел между половинками моста и стал как влитой. Даже рельсы срослись целыми, а трамвай тотчас на них вспрыгнул. Увы, моста отремонтировали, но труба корабля в нем так и осталась торчать, а с ней вместе и весь корабль. Позвали боцмана, выпустили из кладовки, карцера, то есть. Боцман принес из кладовки корабельный бинокль, который уже было намеревался завтра обменять на рынке. Ему обещали там за него баранью ногу. Боцман нехотя вернул бинокль бравому капитану. Капитан оглядел окрестности. Старобарцев на горизонте не было видно. Тогда капитан посмотрел на небо и на мост над кораблем. Сначала он увидел стетоскопа Клестировича, стоявшего на краю моста и смущенно переминающегося с ноги на ногу. А потом вдруг в небе он разглядел далеко за доктором маленькую точку, которая быстро приближалась. Было слышно уже гудение и жужжание. Исходящие от этой точки. Капитан узнал ее. На ржавом вертолете-то чего же не узнать? Боевая тревога! И все матросы бросились по своим местам. По врагам нашей страны, шпионам и басурманам, огонь! Пли! И сам нажал на главную кнопку. Так-так-так, тра-та-та-та-та, вжиу-жиу-жиу. Ты, дружок, конечно, подумал, что это застреляли ружья, застучали пулеметы и полетели ракеты. Все, какие есть на корабле. Увы, не совсем так. Это закричали своими громкими зычными голосами матросы с деревянными ружьями. Так, так, так. Ну, как вы, дружок, с мальчишками, когда играете в войну. А также пулеметчики с надувными пулеметами. Тра-та-та-та-та-та-та! А ракетчики, проколов свои надувные ракеты, слушали, как из них выходит воздух. Вшиу, вшиу, вшиу! Так учили кричать матросов их командиры на всех учениях, чтобы экономить патроны, а заодно, чтобы те не наделали бы случайной войны. А тут еще и боцман стреляющее имущество подменил. И только у одного храброго матросика вдруг выстрелило по-настоящему его деревянное ружье. Еще, кстати, мокрое. Ну да ты знаешь, дружок, эту пословицу, что раз в год и палка стреляет. Вот она и выстрелила. Ружье оказалось заряженным по-настоящему и оторвало от ржавого вертолета все его квадратные колеса и винты. На палубу рухнул комок одежды, а в нем человек. А на человека сверху свалился ржавый вертолет. А на вертолет уже колеса. Причем одно колесо укатилось за борт и утонуло. Капитан приказал снять с тела шпиона вертолет, который, впрочем, теперь сильно смахивал на ржавый велосипед без колеса. Шпион не подавал признаков жизни. Капитан склонился над ним. Кто-то из присутствующих, боцман, конечно, сдернул с головы шпиона берет с изумрудом. И по палубе рассыпались чудесные рыжие волосы, а седые космы отвалились. Заодно с ними отвалились и черные усы, и зубы стали белые-белые, как у негра на рекламе зубного порошка. Море за бортом корабля торчащий, само собой без ветра заволновалось, а из моря стали выпрыгивать летучие рыбки. «Тысяча чертей, ведьма из моего кармана!» «Да ведь это женщина! Чур меня, чур!» Зарычал капитан и стал истово делать руками знаки и другие движения, которые считал религиозными. Женщина, лежащая на палубе, открыла глаза и произнесла странное слово и странным, усталым, но ласковым голосом. «Антонелла!» «Или не женщина!» остановился капитан. «Кто помнит, как выглядят женщины? Боцман? Никто?» «Да нет же! Конечно, не женщина! Это Танька? Бог ты мой! Тысяча чертей ведьма из кармана! Танька Биберёва? Как же ты тут оказалась?» 2 года я искала тебя, Антонов. 2 года. Куда ты делся тогда с выпускного вечера? Как куда? Мы же, как ты помнишь, поссорились. Ты меня послала. И я сразу же тогда и пошел. И прямо в военкомат. Дурачок ты, Антонов. Когда женщина посылает, мужчина имеет право уйти только за цветами и конфетами. Биберёва приподнялась и села. Ну, где цветы? Боцман, у нас есть цветы? Никак нет, Кэп, только патроны. Уточните калибр. Капитан махнул рукой. А сама? Я слышал, ведьмы записалась. Детей пугаешь, вредничаешь. Может, шпионишь? Мы, между прочим, расстрелять тебя имеем право без суда и следствия. Или какое другое возмездие? Узнаешь тогда, где раки зимуют? Это не я, ведьма, записалась. Это вы меня всей школой дразнили. Ведьма, ведьма, рыжая. Рыжая ведьма. И записали. Тебя вот Антонелла звали. Красиво. Все девочки из нашего класса влюблялись. А меня ведьмой. И что мне оставалось делать? Вот я и пробую по мелочам. Мази, привороты, заговоры. Сглазы, порчи. Хочешь, погадаю, Антонов? Нагадай лучше, что с трубой делать. Угрюмо попросил бравый капитан по фамилии Антонов. Двинуться на пост не можем. Да спили ты ее нафиг! У меня же пила, как ты знаешь, есть. Спиливает все. СП-2014. И Биберёва опять расстегнула мундир, чтобы вынуть из-за пазухи секретную пилу. За пазухой капитан увидел такое! Такое! Впрочем, теперь объяснимое. В смысле и цветочки на майке, и вообще... «Тебе не совестно?» – ревниво спросил он. «А что такое?» – удивилась Биберюлиха. «Летаешь над городом, да еще и в юбке. Всем поди видны твои цветастые кружевные панталончики». «Да, видны. Кстати, вот разрез на боку. Так и задумано. Этот матросский костюмчик – между прочим, от самого нашего кутюрье месье зашит Дыркина. А что такое кутюрье? Боже мой, Антонов, какой ты темный! Кутюрье – это наш главный женский портной, мировая звезда, между прочим, а ты не знаешь. Мне и не надо знать, я границу охраняю. Пока ты тут границу охраняешь, у него главная тарабарчиха обшивается. Представляешь, жена самого тарабарского короля. Скажешь еще, она в своем дворце живет. А когда надо на примерку, тайна через твою границу переплывает на дельфине. Охраняйте свою границу, пожалуйста, ради бога. Только не мешайте нам, женщинам, выглядеть красиво. Розовые панталончики с кружевными цветочками должны выглядывать из специально организованного разреза на морской юбке ровно на 3 сантиметра. Смотри, вот, красиво? Не хочу смотреть, принципиально. Тогда не смотри. Между прочим, летала мирно над городом, искала там одну в синей шляпе. Нет, тебя искала. Думала, ты клюнешь на цветочки. И вот, клюнул. Биберёва всхлипнула. Из глаз ее выкатились две горькие слезинки. Опытный боцман определил их как ГС номер 2. Бравый капитан немедленно слизнул их своим военно-морским языком ВМЯ. Чуть не склевал меня своими пулями. Отдай мой заслуженный велосипед. Ты деревянный хранитель границ. Ну, Биберёва, ну чего ты? Ну ведь нашелся же я, в конце концов. А хочешь? Конечно, хочу. Хочешь? Я тебе новые колеса на велосипед куплю. Блестящие и круглые. А разве бывают круглые колеса? Я думала, бывают только круглые дураки. И она вдруг поцеловала его. Капитан немного опешил от ее поцелуя, а потом вытер воображаемые усы, закрыл для храбрости глаза и тоже поцеловал Биберюлиху. И тотчас дрогнуло небо и на миг поменяло цвет. По нему зазмеились цветастые сияния. Весь корабль зазвенел чарующим звоном, а сотни летучих рыбок вокруг него вдруг замерли в воздухе и причудливо замерцали, как маленькие волшебные радуги, сказочные и прекрасные. «Красиво-то как!» Зачарованно застыл храбрый матросик и на секунду даже перестал пилить. А некоторые матросы деликатно отвернулись от целующихся, и каждый стал вспоминать свою девчонку, которую целовал еще дома, перед армией. А другие, кто по очереди пилил трубу, неделикатно стали подсматривать за влюбленными. Боцман понял, что берет с изумрудом вряд ли удастся зажилить, раз его шила мировая звезда, знаменитый кутюрье. А ведь за этот изумруд Артурчик мог бы кормить мандаринами весь наш корабль, наверное, целых полгода, а то и год, вздохнул он. К целующимся подбежал радостный и храбрый матросик. «Вам пила!» Протянул он секретную пилу Биберёвой, как будто это был секретный пакет. Жаль, он не видел, какие отчаянные знаки делал ему боцман, который планировал зажилить хотя бы пилу. «Возьми, Биберёва», – сказал капитан. «Уверяю тебя, теперь тебе будет кого пилить. Это я тебе обещаю». «Это предложение о помолвке?» – догадалась изумленная Биберёва. «Мне?» «Антонелла! Нет, я не верю! Такое счастье! Милый мой Антонелла!» «Стоп!» – схватилась она вдруг за голову. «Нет, Антонов, кажется, я не права насчет дураков. Бывают и круглые дуры!» «Теперь ни за что не поверю», – рассмеялся капитан. «Я серьезно, Антонов, нам надо бежать! Помоги мне, Антонов, там дети!» «Как? У тебя уже дети?» – опешил капитан. Мы же только сегодня поцеловались. Дурачок! Чужие дети! В заколдованной пещере! Сейчас ты меня расколдовал своим дурацким поцелуем. Я уже не ведьма. Ни колдовать, ни вредничать не могу. И теперь мне стыдно за все мои дела. Видишь, я даже покраснела. Тебе идет румянец. Перестань, потом. Сейчас нужно срочно спасать детей из пещеры. Они там плачут. Но больше всего я боюсь за синюю шляпочку. Какое счастье, что я ее не нашла. А вдруг она тоже провалится? Нет, всех нужно теперь спасать. Спасать! Спасать! А вот почему? Если расколдовывают поцелуем, то всегда дурацким. И вообще, это не я первый стал целоваться, воскликнул капитан. А на выпускном вечере? Не помню. Он честно напряг память. Ну вот, а я помню все дурацким. Боцман, скомандовал капитан, немедленно тащи, что у тебя там в кладовке есть. Есть. Грустно козырнул боцман и поплелся в кладовую. Бравый капитан стал срочно собираться. Написал рапорт об отпуске и отослал его в штаб с матросом. Медали решил пока не отсылать. Пришел боцман. Он принес два великолепных блестящих колеса. Велосипед растянули в длину, и он превратился в тандем. «Не горюй, боцман, принимай командование кораблем. С адмиралом я согласовал. Поплюй-ка на палец. Чистый? Вытри об штаны. Да об свои. Вот тебе кнопка. Смотри, без меня не нажимай». «Рыба! Рыба!» – закричала Биберева звонким поющим голосом, который услышали все в округе. «Рыба!» – зашептались внутри корабля матросы. «Сегодня рыба!» «Рыба?» – удивился бравый капитан. «Какая рыба?» «Никак нет, мой кэп!» – отвечал ему боцман. «На обед макароны! Каждому матросу по целой макаронине!» «Мою макаронину разделишь между всеми! И смотри мне!» «Чтобы поровну!» К кораблю подплыла рыба-сум. Она была несъедобной рыбой, поэтому никого не боялась. И хоть уже могла и не слушать расколдованную ведьму, но по старой привычке и доброте душевной перевезла их с капитаном к берегу, поливая по дороге теплым дождиком. «Ничего!» – смеялся бравый капитан, отмахиваясь от брызг. «Дождик!» Это к богатству. Видимо, мне скоро выплатят жалование за 2 года. А дальше они сели на тандем и помчались. Один на переднем седле, а другой на заднем. Ты, дружок, пока читал эту сказку, уже немного узнал женщин. Так что сам можешь определить, кто на тандеме рулил, а кто просто тупо крутил педали сзади и за всей своей накопленной за 2 года службы силы. Оставшийся на корабле за капитана боцман обрадовался, что теперь вожделенная главная кнопка в его распоряжении. Тут же попытался ее отвинтить, но кнопка очень больно щелкнула боцмана по носу. И голосом мудрого адмирала стала выговаривать. «Только попробуй, получишь по носу! Только попробуй, получишь по носу! Только попробуй!»